Когда незваного гостя заметили и остальные, я буквально ощутила себя каким-то тупым экспонатом среди других таких же замерших на месте статуй. О, да, этот ужас и непонимание в глазах сменяли ненависть и страх так быстро, что я уже подумала, что ребята не очухаются, а так и останутся стоять тут, за лестницей до конца времен. Но тут один из стражников окликнул Джая, и тому пришлось откланяться. «Не, вам не показалось», — отвечая на немой вопрос, пожала плечами я. Теперь все взоры были обращены в мою сторону. «Что? Как? Почему он здесь? Ты знала?» — завалил меня вопросами Сакка, на что я лишь коротко кивнула. «Ты что, разговаривала с ним?» — Зука обхватил меня руками за плечи и потряс. Тараканы в моей голове стукались друг об друга и злобно посылали в сторону принца лучи неодобрения. «Ну, мы немного поговорили. Он же опасен. И он видел нас. Когда ты уже начнешь думать головой?» — Зука чуть было не сорвался на крик. Заключенные, тем временем, начали подозрительно коситься в нашу сторону. Мне стало обидно. Очень сильно. Вырвавшись из рук парня, я вскочила. «Был бы он опасен, уже бы нас сдал. Стой, ты куда?» — слышала я за спиной останавливающий шепот, но игнорировала его. Выйдя из укрытия, кинула злобный взгляд на Джая и, топая ногами, ушла. Подумаешь, с бывшим адмиралом полялекала. Он мне даже ничего не сделал. Он, блин, даже не грубил в особо жесткой форме. Тоже мне защитник нашелся. Да если бы я послала Джая, как только сразу увидела, то могла бы с таким успехом послать и самого Зука. Но я же вижу, что бывший адмирал изменился, и только слепой это не заметит. Слепой или Зука. Я не знала, куда шла и зачем, но какими-то фиг знает какими путями вышла на ту часть тюрьмы, где живут и отдыхают солдаты. Местечко это было прямо-таки зачетное, с подушками и столиками с пайшо. Кроме меня в комнате уже было несколько человек. Кто-то играл в паре, кто-то просто разговаривал. Некоторые проходили мимо и направлялись прямо в казармы отсыпаться после смены. Точно, я ведь не спала уже дня два. Устало потерев переносицу, я прошла мимо двухэтажных кроватей почти в самый конец комнаты, где стояли еще не заправленные пустые лежаки. Проигнорировав лестницу, я запрыгнула на второй этаж, где скинула шлем и легла лицом в подушку. Ну почему так сложно иногда меня понять? Проснулась в какой-то непонятной позе с запрокинутой головой. Шея болела, глаза болели, тело болело. Сколько я так провела? Час, два, может быть, 10 минут? Скинув с лица подушку, я, напоминая неуклюжего слона, кое-как встала, чувствуя себя как после жесткого похмелья. И тут сон окончательно спал, а зрение и слух прорезались. Громкая сирена, какая бывает при пожаре или чрезвычайной ситуации, громко оповещала о каком-то происшествии. Видимо, именно она меня и разбудила, потому что с соседних кроватей уже повыскакивали солдаты, сверкая пятками спеша на выход из казарм. Я опять проспала что-то важное, вообще неудивительно. Бодренько я пересекала трусцой коридор за коридором, а сирена все не унималась. Мимо пробегали солдаты, наперебой твердившие о дворе и о том, что кто-то пытается сбежать. Внутри все скрутило от волнения. Неужели ребята решили сбежать без меня? Нет, что за бред? Впереди показался огромный арочный проход на улицу. Там уже виднелись всполохи пламени, крики заключенных и ары стражи. Я нырнула в эту вакханалию, чудом избежав прямого удара по затылку чьим-то локтем. Хотя от давки меня не спасли даже заученные приемы, я тупо не могла завалить такое количество накачанных преступников. Смерть иродам! — скандировали с разных сторон. Долой в ордена, долой. Зажав уши руками, я лихорадочно искала в толпе хоть одно знакомое лицо. Паника накрыла меня с головой, я уже не различала звуков, а окружение будто бы превратилось в бесформенное смазанное пятно. Где же они? Пожалуйста, хоть кто-нибудь. Неожиданный удар в лопатку был с такой силой, что я даже понять не успела, как оказалось на коленях. Сзади уже подходили несколько бугаев, с недобрыми улыбочками зажимая меня в угол. Правая рука отозвалась тупой болью, но я довольно быстро пришла в себя, встав в стойку. Даже смотреть жалко, внезапно самый ближний заключенный, на котором я сфокусировала злобный взгляд, упал. За ним не оказалось его дружков, зато оказался Джая. И где твоя сила? Впрочем, неважно, тебя там твои дружки уже обыскались. Что, как это? Сбегаем мы, вот так, временный белый флаг, потому что я был первым, к кому прибежал тот мальчишка из водного племени, когда ты пропала. А сейчас, хватит болтать, шевели ногами. Бывший адмирал отлично расчищал путь, давая пощам всем, кто хотел выместить свою злость на мне. Я все еще была в форме стражницы, да и выглядела сейчас не очень-то уверенно, и являлась отличной целью для заключенных. Продвигались мы наверх, прямо к подъемнику для гондол. Выяснилось, что я проспала не просто все, а вообще все. То есть ночью прибыл Хакода. Они с Саккой разработали план побега, успели даже Вардина в плен взять. Для осуществления плана до конца им не хватало только меня. И вот, когда мы минули бесконечное число лестниц и выбежали из коридоров, вдали я заметила принца, стоящего у рычага и высматривающего меня внизу, в толпе. «Зуукао!» — прокричала я, на всех парах несясь к парню. Тот, завидев меня, облегченно выдохнул, не сбавляя скорость. Я впечаталась в юношу, носом утыкаясь в его плечо. «Прости меня, прости, прости, прекрати. Главное, ты здесь, мы готовы уходить. В гондоле нас уже ждали». Поприветствовав Хакоду и остальных кивком, я заняла положение у окна. Толпа внизу все еще неистовствовала, поднимая клубы пыли и разрушая все, что только можно было разрушить. Принц привел в действие механизм, и мы тронулись, в то время как на площадку прибыло подкрепление. Сидящий в углу Вардин зыркал на нас своими глазенками, на что я показала ему язык. Тот поперхнулся от наглости и свел брови на переносице. «Этого нам еще не хватало», — обреченно простонал Сакка, «твоя сестрица и ее чокнутые подружки». Я выглянула в окно, убеждаясь, что речь и правда идет о Зуле, а потом посмотрела на маленький отрезок, который нас осталось преодолеть. Тайли, которая в нашу последнюю встречу вела себя со мной более дружелюбно, чем Мии принцесса, с грацией кошки уже бежала к нам по канату. За ней, с помощью магии огня и наручников уже поспевала Азула. Я долго ждала этой встречи, сузила глаза Суюки. Видать, это что-то на уровне кровной вражды между этими двумя, кто знает. Пока Зука и Суюки отвлекали незваных гостей, Вардин воспользовался ситуацией и высвободился, приказав своим солдатам рубить канаты, за что сразу был вырублен одним точным ударом Джао. А подчиненные-то, какие молодцы, сразу стали исполнять. Что нам теперь делать? Мы же не успеем. Успеем, с нажимом ответил Хакода, прикидывая расстояние, будем прыгать по очереди. Открыв заднюю дверь гондолы, мужчина выразительно на меня посмотрел. Лады, я-то допрыгну, а вот как вы допрыгнете, вот вопрос. Разбежавшись, я оттолкнулась от края, легко взлетела, за считанные секунды оказавшись на земле. За мной в темпе уже приземлился Джао, потом Сакка, а затем и сам Хакода. Зука и Суюки, не успев до обрыва тросов, схватились за них же и беспрепятственно забрались по ним наверх, как по обычным веревкам. Азула и Тайли перепрыгнули на другую гондолу, также спасшись от неминуемой смерти. Как будто поняв, что с нас на сегодня хватит, судьбинушка подкинула нам неплохой такой подарок в виде дирижабля, на котором сюда прибыла принцесса. Захватить его не составило особого труда. С облегчением выдохнуть у меня получилось только тогда, когда черная дымящаяся точка на горизонте окончательно исчезла. Мы справились, мы выбрались, мы получим пиздюлей. Глава 38, или вино надвое растворено, на веселье и на горе. Примечание к части. В главе использован текст песни из мультфильма «Планета сокровищ», «Жизнь моя». Можете перед прочтением ее послушать, а можете ее включить при самом фрагменте, где он использован. Второй вариант даже лучше, прочувствуете атмосферу лучше, так сказать. А-а-а-а, нас уже 500 человеков, которых объединила любовь к аватару, Зука и нелепым ситуациям. Спасибо вам, дорогие читатели, что в какой-то момент своей жизни вы вдруг поняли, что хотите почитать мою работу. Без вас, ваших лайков и комментариев, я бы давно уже опустила руки, ведь, как мне кажется, делиться своим творчеством и быть понятым аудиторией, пусть и малой ее частью, самая высшая похвала, которой может удостоиться автор. Итак, удачного вам прочтения новой главы. Она не насыщена экшоном, но в ней есть много чего интересненького. 00. Как бы неловко перед одним пушистым другом было это признавать, но путешествовать на огромном королевском дирижабле со множеством комнат разной степени роскошности было удобно. Должна признать, Азула любила комфорт и умела жить на широкую ногу, раз уж ей в пользование выделили такую красоту. И пока взрослые, а именно Хакода и Джао, которые рядом друг с другом вели себя на удивление сдержанно, ограничились нахождением в одной только рубке, дабы доставить подростков в западный храм в целости и невредимости, эти самые подростки облюбовали одну из гостиных, где заняли широкий мягкий диван, закиданный подушками. На полу также было много мягких разноцветных сидушек, раскиданных в феншуйском порядке вокруг низкого столика, заставленного свежими фруктами, истончающими яркий аромат цитруса. Кроме вас с яствами имелись также пара хрустальных фужеров, настолько тонких, что, казалось, возьми их в руки, они, словно тончайший лед, расплавятся в разгоряченных алкоголем руках. Кстати, и он тут тоже имелся. Правда, его, в отличие от пепельных бананов наряду с дольками арбуза и манго с персиками, никто не трогал. Но любопытные глаза четырех подростков то и дело изредка пересекались на бутылке бордово-красного вина, и тут же расходились по разным углам. С момента спасения из железных тисков кипящей скалы прошло всего ничего, и возбуждение от удачно сложившихся обстоятельств еще не успело улетучиться, а непроходящая легкость от циркулирующего по всему телу счастья заставляли чувствовать себя как-то по-иному. Лежа на животе, я ухнула, закидывая в рот последний кусочек несчастного лимона. Живот был набит до отвала, во рту от кислого вкуса, не приправленного сладостью, все свело. Поморщившись от особенного ядреного кусочка, я перекатилась на спину, сминая под собой шелковое покрывало, и боком уперлась в смирно отдыхавшего Зука. Парень лениво повернул на меня голову и слабо улыбнулся, отчего в уголках глаз его собрались морщинки. Я любила, когда принц улыбался. В лагере ему редко удавалось выражать свои эмоции. Видно было, что не привык еще. Не заставляя его долго ждать, улыбнулась в ответ. Где-то на задворках сознания я понимала, что мы сейчас просто тупо лежим и смотрим друг на друга как маньяки, но это не волновало. Нас уж точно. От занимательного занятия нас отвлек смех. Он был едва сдерживаемым, будто бы кто-то прикрыл рот ладошкой, но получалось плохо. Смутившись из-за того, что мне показалось, будто смех этот адресован нам, я неловко отвернулась и привстала на локтях. Смеющейся оказалась Суюки, распластавшаяся как звезда на своей части дивана. И нет, на нас она даже не смотрела. Сакка, который уже был навеселее, пытался налить в пузатый фужер алкоголь. Сопровождая его действия взглядом с высоко поднятыми вверх бровями, я вдруг осознала, что тоже хочу. Ползком добравшись до столика, я устроилась возле него на коленях и внимательно стала наблюдать, как посуда соблазнительно наполняется жидкостью цвета спелой вишни. Расценив мой взгляд правильно, Сакка без единых слов приставил к двум уже полным фужерам третий. «Да не», — невнятно пробормотала я, поспешно качая головой, «я не буду». «Да ладно, тут всего одна бутылка», — отмахнулся юный воин, «давай четвертый бокал». Открыв рот, я наблюдала, как Суюки легко опускается рядом с любимым и принимает у него из рук свою порцию горячительного. Я напряженно смотрю, как она чокается, и на секунду пространство наполняется тонким хрустальным звоном. Пара почти одновременно заканчивает пить, и я вижу, как с непривычки у них тут же зарделись щеки. С опаской я вновь возвращаю взор на свой фужер. Я помнила, что не люблю пить, но не помнила почему. Но сладкий запах вина мало напоминал мне запах того пойла в кабаках и тавернах, которого я уже успела нанюхаться и из-за которого возненавидела в принципе что-либо, содержащее алкоголь. Конечно, это не единственная причина. Неведомый страх, таящийся внутри, как только я взяла фужер, испугал меня. Оставалось догадываться, что же такого произошло в моей другой жизни, что я уже успела позабыть, но точно не оставить позади. В любом случае, это было давно. Обернувшись, я с мольбой в глазах уставилась на Зука, что с интересом наблюдал за моими действиями. Недвусмысленно кивнув ему в сторону стола, я поджала губы. Не знаю, хотел ли принц вообще пить, а может налитый для него фужер так и остался бы полным, но приняв мое предложение, маг огня оказался рядом. Скромно чокнувшись, я пригубила вино. На вкус оно оказалось так же вкусно, как и на вид. Зажмурив глаза, я жадно опрокидываю все до последней капли и довольно улыбаюсь, пока не замечаю, что остальные-то по глотку только сделали. Но меня это уже не особо колышет. От одного только бокала мне уже становится жарко, и румянец появляется на щеках. Но больше никаких изменений в сознании я не отметила. Шутка ли, но бутылка оказалась как минимум не одна, как максимум, мы нарыли еще одну. Я была счастлива, ведь испытывала эйфорию просто потому, что пила что-то вкусное. Алкоголь в приятной компании оказался не просто чем-то обычно хорошим, а прямо отличным дополнением, так сказать, вишенкой на торте. Пока остальные все еще добивали первый бокал, я хлестала уже четвертый, и понимала, что пить вино словно воду, много и часто, не есть хорошо, тем более мне, не привыкший к алкоголю в принципе. Но его действие не проявилось ни через второй глоток, ни даже через третий, поэтому я справедливо решила, что это даже не вино, а что-то более легкое. И это было моей ошибкой. Так получилось, что вторую найденную бутылку я выпила одна, хотя Зукой пытался меня остановить. Сначала он забрал мой фужер, а когда понял, что мне в общем-то нормально пьется и из горла, перешел к более радикальным методам. В попытках спасти вино, я вскочила, и тут же зашаталась. Крепко сжав бутылку в руках, я пыталась понять, что происходит. Мы падаем, наклонившись назад, я споткнулась о подушке и завалилась на спину. «Берите самое ценное, что у вас есть и спасайтесь!» В панике заорала я, лихорадочно соображая, что хватать, грудь, вино или Зука. «Кажется, тебе уже хватит», согласился с принцем Садко, который пить со мной больше отказался, объясняя это просто, «я еще несовершеннолетний, да и отец этому будет не рад». Суюки тоже дала по тормозам, то ли из-за своего любимого, то ли сама так захотела. «Казеться тебе узи хватит», передразнила я, корча рожу. Меня не радовало, что даже Зука отказался пить, и, как будто этого мало, меня тоже к этому призывает. Закинув подушку за голову, я прижала бутылку к сердцу и замерла в позе звезды, с неожиданной серьезностью уставившись на люстру, свисающую с потолка. У нее было два кольца, одно побольше, другое поменьше, и оба были утыканы свечами, отчего нас окутывал уютный желтый свет. Светило слабо колыхалось, словно гипнотизируя своими движениями. Долго смотреть на нее я не просто физически не смогла, меня замутило. Вообще, в гостиной мне вдруг стало душно. Слишком много ненужной мебели, а также свисающих на стенах красных штор, хранящих за собой не очень презентабельно выглядящие серые стальные стены. Что притихло, обратил на меня внимание принц. Я повернула голову к нему и за его спиной увидела, что Суюки и Садко, переместившиеся от столика в более затемненный угол комнаты, уже не замечают вокруг себя ничего, кроме друг друга. Думаю, уже страшно, усмехнулся парень, присаживаясь рядом, и облокотился спиной о диван. Просто, я выдохнула, чувствуя себя совершенно беззащитной перед своими мыслями, все одновременно так хорошо и так плохо. Зука молчал, внимательно слушая и терпеливо ожидая, когда я продолжу. Вот, мы победим в войне. Ты обязательно взойдешь на трон, будешь править, как настоящий мудрый лорд, а в перерывах между делом гонять с нами на разные миссии по спасению человечества и восстановлению баланса. Потом мы вырастем. Ты возьмешь меня в жены, и у нас будет прекрасная семья. Потом родится ребенок, неважно кто, мальчик или девочка, но он обязательно будет похож на тебя внешностью, а на меня, характером. Потом, возможно, второй. Время пролетит, оглянуться не успеешь. А плохо почему? Расценив долгую паузу по-своему, Зука выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. Отросшая челка лезла ему в глаза, а я в который раз удержала себя от соблазна заплести ему маленькие косички. И то только потому, что лень было вставать. Мне-то еще повезет, я старше вас. Уйду первое, не увижу, как гаснет ваша жизнь. Куда уйдешь? Не понял парень, хмуря брови. Туда. Тыкнула я вверх указательным пальцем. Зука проследил за траекторией. Что за ерунда? Тебе только 17, не рановато ли думать об этом? Фыркнул он, но подобие усмешки быстро стерлось с его лица. А может и поздновато, пожала плечами я, кто знает, что ждет нас завтра, и ждет ли завтра нас вообще. Так, прервал поток мыслей принц, вот знал же, что так будет. Давай бутылку. Скосив взгляд на уверенно протянутую ладонь, я трагично вздохнула. Хотя по большому счету мне было все равно, вина-то там все равно больше не осталось. И когда принц это понял, разочарованно откинул причину меланхолии подальше. «Идем, тебе нужно на воздух. Скоро прибудем, а ты на ногах не стоишь». «И что?» – пожала плечами я. «Кому какая разница? Стою я, лежу я, или летаю?» Принц закатил глаза, но своих попыток помочь мне встать не оставил. Я не сопротивлялась, по крайней мере физически, а вот изо рта у меня то и дело сыпались монологи разной степени депрессивности. Когда меня под рученьки вывели в коридор, я смогла, наконец, ощутить, насколько мало воздуха было в комнате. Видя, как ум мой проясняется, Зука не остановился на достигнутом, и худо-бедно доволок меня до нижнего этажа, где находилась площадка с трапом. Здесь было много окон, одно из которых я и открыла. Высунувшись почти наполовину, я почувствовала, что Зука преданно стоит рядом и держит меня за бока. Дирижабль летел довольно медленно и невысоко над землей, точнее, над водой, и ее голубые волны, блестящие на солнце, то и дело радовали затуманенный взор. «Зука, смотри», округлив глаза, я оперлась руками о подоконник и вытянулась еще сильнее. «Дельфинчики, только они какие-то неправильные. Это летучие дельфины», выглянув на секунду, констатировал принц. «Их много возле берегов нашего народа. Они добрые», наблюдая, как небольшая стая, состоящая из 5-6 особей, выныривает и снова скрывается в пучине вод, поинтересовалась я. «В большинстве случаев я слышал много историй, когда они спасали и помогали добраться до берега морякам или заплывшим слишком далеко детям». Я многозначительно кивнула, соглашаясь. Его слова полностью подтверждали информацию, которая имелась у меня насчет этих млекопитающих. Сделав последний, самый глубокий вдох, я прикрыла окно, и тут же зашаталась. «Мы снова падаем», схватилась за голову я. «Нет», принц поспешил меня успокоить, «просто остановились». Но даже эта информация была настораживающей. Пока я выгуливалась через окно, не увидела поблизости скал или за короткое время ставших родными каменных построек западного храма. Но то, что это однозначно были земли воздушных кочевников, сомнения не было. Только это был пляж какого-то обособленного островка, находящегося рядом с основными землями. И зачем бы нам тут останавливаться? Ответ нашелся сам собой. Точнее, он спустился к нам, на нижний этаж. Джая, держа в руках надыбанную где-то сумку-мешок, уже чем-то наполненную, остановился посреди помещения, видимо, чего-то ожидая. Он сразу заметил нас, стоящих у стены, но не предпринял никаких попыток объяснить ситуацию или хотя бы как-то ее прокомментировать. Хотя это уже и не нужно было, ведь мой мозг, пусть и пораженный алкоголем, все еще мог логически соображать. «И куда теперь отправитесь?» Прямо спросила я, опираясь всем телом на стекло за спиной. «Куда-нибудь», уклончиво ответил мне бывший адмирал, сложив руки на груди. Он явно ожидал поскорее уйти, и задержки даже на пару минут его не радовали. Внезапно стекла задрожали, а пол завибрировал. Трап с громким лязгающим звуком стал потихоньку опускаться вниз. «Не хотите к нам? Ну, типа сопротивление и все такое. Я знаю, вы с Зука не особо ладите, но уж поверьте, он на троне будет смотреться куда лучше, чем его отец». Между прочим, вставила я, когда нижняя часть трапа коснулась земли и шум механизмов прекратился. «Нам не нужна его помощь». Принц встал в полоборота, закрывая для меня обзор на бывшего адмирала. «Обойдусь». Проигнорировав выпад Зука, Джая даже не посмотрел в нашу сторону. «Что ж, дело ваше. Но позвольте сказать еще кое-что». Я с трудом отлепилась от опоры и, сдвинув на своем пути парня, нетвердой походкой направилась к бывшему адмиралу, встав от него на расстоянии метра. «Изгнание пошло вам на пользу, можете не благодарить меня за это». По вытянутому лицу Джая было понятно, что ожидал чего угодно, но не этого. В ответ он только усмехнулся и, отвернувшись, с усмешкой пробормотал что-то себе под нос. «В таком случае, я тоже скажу, пить в столь раннем возрасте не очень полезно, особенно девушке». Я стекла, я подняла указательный палец вверх, медленно проговаривая каждое слово, как трезвый Шко. «Как скажешь», согласился мужчина и, кинув краткий взгляд мне за плечо, подтянул за лямку свою поклажу. Сказать, что я расстроилась, когда мужчина покинул дирижабль, нельзя было. Но я и не радовалась, как радовались, наверное, Зука и остальные, что хоть и бывший, но враг, покинул летательный аппарат. Может быть, это было и к лучшему. Нечего ему делать с нами, тем более, еще было неясно, какую сторону он выберет в грядущем сражении. Но я все же надеялась увидеть этого мужчину в наших рядах хотя бы потому, что не выглядит он теперь как человек, идущий на поводу у своей ненависти и гнева. Интересно, а если Джая действительно смог пересилить себя, пропала ли у него способность к магии, и не это ли настоящая причина его категоричного отказа? Если так, то, надеюсь, он найдет цель, которая подарит ему второй шанс на жизнь. «Пойдем, любовь моя». Я надышалась, сказала я подошедшему Зука, который был взволнован моим 5-минутным задумчивым ступором. Вернувшись в гостиную, мы не обнаружили там Сакку и Суюки. Чтобы догадаться, куда они делись, хватило и моего пьяненького мозга, но идти в рубку, когда за метра два от тебя разит алкоголем, было стыдно. В первую очередь, перед Хакодой. Стыдно и как-то некрасиво. Благо, до западного храма оставалось всего ничего, а там я смогу под шумок воссоединения свалить спать в свою комнату, где мой позор увидит разве что сатана. Зука откланялся, пообещав разузнать, когда точно мы прибываем в храм. И пока он ушел, я, раскидывая ногами подушки, продвигалась к столику, чтобы закинуть в рот пару лимонов. И мне вкусно, и может запах отобьет. Пнув одну из подушек особенно сильно, я вдруг услышала гитарный звон с той стороны, куда полетел снаряд. Подойдя к стене, я отодвинула красную штору и увидела струнный музыкальный инструмент, очень-очень смутно напоминавший гитару. Вот же Азула, мало ей еды и напитков, ее тут еще музыканты развлекают. Взяв его в руки, я провела пальцами по пяти шелковым струнам и испытала нечто сродни ностальгии. Чувство, которое рождалось где-то внизу живота, растекалось по всему сердцу, отдаваясь особой нотой в сердце. А может, меня просто затошнило. Присев там, где я и стояла, я перекинула ремешок гитары через плечо. Схватившись левой кистью за гриф, а правую положив на струны, я оттянула самую тонкую нить, не удовлетворившись ее звучанием, которое я же и подпортила, немного подтянула колковый механизм. Теперь звук был тоньше и не такой расстроенный, что звучало куда приятнее. Кажется, я знала, как на ней играть, и мой интерес к этому предмету не был вызван только лишь хотелкой затуманенного разума. И в этом не было ничего удивительного, а вот что было, так это воспоминания, которые как через старую кассету транслировались в мозгу. Костер, палатки, запах утки, приготовленный на огне, и мужчина, что весело подхватил пробегающую мимо него маленькую девочку, усадив ту себе на колени. Девочка смеялась, возбужденно подпрыгивала и тянула руки к гитаре, на которой мужчина начал играть. Вот, девочка все же не смогла удержать себя от соблазна дернуть за струну, отчего мелодичная композиция вдруг прервалась. Виновато посмотрев на гитариста, она поджала губы. «Ничего, научим», было ей ответом. Опустив подбородок на прохладный изгиб корпуса, я обняла музыкальный инструмент и притихла, боясь спугнуть всплывшие в сознании фрагменты. Мужчина не соврал, в итоге, через слезы и пот, он все же научил девочку играть. Правда, совсем не так, как сделал бы это настоящий учитель, знающий о нотах, аккордах или хоть раз слышавший о сольфеджио. Мужчина сделал это как умел, дал выбрать девочке песню, которая той бы понравилась, и стал подбирать к ней звучание. Потом заставлял заучивать последовательность, и вуаля. Конечно, когда девочка выросла, сложно было сказать, что она осмыслила хоть что-то в музыке, даже при том, что за свои годы смогла выучить много песен, некоторые из которых могла одновременно и сыграть, и спеть. Но этого было достаточно, чтобы блеснуть своими знаниями перед друзьями или родственниками, порадовав их хорошим музыкальным сопровождением на любом празднике. В надежде вспомнить еще что-нибудь, я выпрямилась и снова попыталась наиграть знакомую мелодию, и у меня вышло почти сразу же. Пальцы помнили, какая струна за какой идет, и где следует зажимать гриф. Еще бы, ведь песня, которую я так отчаянно пыталась вспомнить, не просто одна из первых, а именно первая, на прослушивании которой в тот день собралось много родственников. Зажмурившись, я попробовала вспомнить текст. Выплывали только отдельные части, либо какие-то словосочетания, но они так яро крутились на языке, что, посидев часок, я бы могла вспомнить и всю песню. Пожалев о том, что у меня нет под рукой чернила и бумаги, я закусила губу. Вдруг дирижабль остановился. Я очень остро это ощутила и, схватив гитару, выбежала из комнаты. Наверное, то, что на площадку я выбежала самое первое, крича «дорогу, дорогу, дорогу», и по пути и даже не притормозила рядом с друзьями, ждущими оправдания о нашем пребывании на охоте аж два дня, со стороны выглядела очень невежливо. Ну, ничего, сейчас выйдет Садка, все объяснит, и будет счастье. А мне срочно нужно писать. Спотыкаясь и собирая плечом всю пыль со стен, я влетела в свою комнату, чем перебудила дрыхнувших на кровати сатану и мама. Чуть не сев мимо стула, я притянула пергамент и понеслось. Строчки, накладываясь одна на другую, создавали между собой цельный текст, который я строчила со скоростью света, только бы успеть. Мне было страшно, что действие по неожиданному восстановлению памяти путем выпивки не продлится долго. Спустя пару минут я с облегчением откинула кисточку в сторону. С благоговением взяв на смену ей исписанную бумагу, еще раз вчиталась в знакомый текст. Вдумчиво, я пела его про себя, понижала и повышала голос там, где это требуется, делая паузы и переходы. Да, начала петь уже вслух я, как дверь моей комнаты отворилась. Там ребята праздник устраивают, почесывая затылок. Вошел Зука, не хочешь поучаствовать? А, ну да, кивнула я, быстро складывая лист в два раза. Что там у тебя? Не удержался от вопроса принц. И зачем ты Пипу с дирижабля утащила? Что, Пипу? А, ты про гитару узнаешь. Сегодня вечером. Подмигнула я, пряча текст во внутреннем кармане туники. Захватив с собой, как там Зука ее назвал, Пипу, я закинула ее на плечо. В лагере действительно творилась предпраздничная суматоха. Катара готовила, Тоф, используя способности, воздвигала сиденье вокруг второго костра, который разводился Кка. Аанга поблизости видно не было, а тройка, состоящая из Дюка, Тя и Хару, таскала палки и ветки, складывая их рядом с будущим кострищем. Суюки прошла мимо, неся в руках нехилую кипу сена для Аппы. Зука, недолго думая, присоединился к Сакке, а я решила помочь Катаре. На ужин она решила подать вкусный, но быстрый и просто готовящийся суп. Я видела, как она помешивает бульон в котелке и улыбается, хотя было ясно, что делает она это чисто машинально, сама не замечая, на эмоциях, переполняющих ее от возвращения целого и невредимого отца. С нее как будто спала гора, все это время придавливающая ее к земле. Лицо прояснилось, глаза светились от счастья, а походка стала легкой, пританцовывающей. Заметив меня, девочка на секунду замерла, но потом отложила ложку и подошла ближе. У нее никогда не было проблем с подбором слов в таких ситуациях, да и у меня тоже. Но в этот момент мы справедливо решили, что они совсем не нужны. Объятия длились недолго, но после них стало легче. После этого мы молча приступили к завершению готовки. К этому времени вернулся Аанг. На планере он приземлился возле фонтана, держа в руках мешочек, полный разных трав для чая. У костра мы расселись почти ровным кругом. От супа я воздержалась, так как еще чувствовала себя немного нехорошо. И хоть алкоголь уже почти выветрился, благо, от него остался только еле заметный фруктовый аромат, я все еще ощущала градус в теле. И это было хорошо. Я смогла окончательно расслабиться, растянувшись на длинной каменной лавке, положив голову на ноги принцу. Вино позволило мне вести себя более раскрепощенно, так, как я хотела бы себя вести, но по некоторым причинам не могла. Именно ему я была благодарна, ибо, находясь в трезвом состоянии, не смогла бы предложить то, что предложила своим друзьям. Я знаю, что среди всех здесь имею наиболее туманное прошлое, ровно начало я, говоря медленно и как-то лениво, но слабая улыбка не сходила с моего лица, поэтому предлагаю вам не тратить свое время на длинные рассказы, и просто послушать песню. Я более чем уверена, после нее мы сможем понять друг друга намного лучше, а также осознать, что на самом-то деле все мы похожи, и судьбы наши похожи, как и желания и мечты. После небольшого лирического вступления я вытащила из-за лавки пипу и поставила ее на колени, сыграв пару нот для разогрева. Вниманием всех присутствующих, после небольшого монолога, получилось завладеть полностью. Ложки уже не стучали о тарелки, а веселый гомон прекратился. Тишину нарушала только я, шурша листочком, да костер, без конца потрескивающие и греющие вытянутые ноги. Прикрыв глаза, я настроилась. В память врезалось воспоминание, тот самый первый раз, когда я выступала с этой песней. Тогда мои коленки, покрытые мелкими царапинами и ссадинами, нещадно трясло, а ладони ужасно потели и скользили по верхней части мензуры. Сейчас же все было наоборот, полное спокойствие, уверенность и желание поделиться своими чувствами с другими. Выдохнув, я начала. Да, я загадка, я вопрос, я пылинка среди звезд, вечный странник на этом пути. И как мне понять, зачем я здесь? Я лишь знаю, что я есть, и мне надо себя в этом мире огромном найти. Украдкой осмотрев лица слушателей, я удовлетворенно усмехнулась. Задумчивые лица, а в глазах осмысление. Ты, что ты можешь мне сказать? Что вообще ты можешь знать? Если сам я не знаю, кто я, мне самому решать, кем быть, самому решать, как жить, и моя лишь жизнь моя, я остаюсь самим собой, этот мир он только мой, и как жить мне решаю лишь я. Да, нелегко меня понять, только как и кем мне стать, мне подскажет жизнь моя. Встав с места, я поставила на лавку одну ногу, а потом подтянула и вторую. На этом спокойная часть закончилась. Дальше я эмоционально отыгрывала каждую строчку, обыгрывая куплеты, словно в театре, через себя рассказывая историю, которую прошел каждый из нас. Ты не веришь, ты устал, ты твердишь мне, перестань, жизнь она ведь не только игра, но как, все меняются подчас, изменяя что-то в нас, только вспомни, какими мы были вчера, нам порою не понять, как легко все потерять, и когда тебя не замечают, когда ты один, мечта улетает, а ты ей кричишь, подожди, я остаюсь самим собой, этот мир он только мой, и как жить мне решаю лишь я, да, нелегко меня понять, только как и кем мне стать, мне подскажет жизнь моя, я есть я, жизнь моя, спрыгнув с лавки, я, тяжело дыша, опустила пипу, молчание, наполнившее лагерь, настораживало, обернувшись, я с немым вопросом посмотрела на Зука, тот с округлившимися глазами смотрел на меня, будто был удивлен, или поражен, а может все и сразу. Тут до моего слуха донеслось хилое похлопывание. Дюк, все еще находясь в шоке, интуитивно начал хлопать в ладоши. Благодаря этому остальные очнулись, подхватив. Вскоре шлепки стали громче, Сакка и Аанг даже с мест повскакивали, заменяя хлопки громким свистом. С глупой, растерянной улыбкой, я неуклюже присела в реверансе. Почему раньше не пела? Здорово, да ты крута. Благодарно покивав говорящим, я еще раз поклонилась. Положительная реакция и похвала для меня не была высшей честью в данный момент, а вот внимание и понимание, еще как, приятно было осознавать, что умение, которому меня научил отец, дарит радость и вдохновение другим. Получается, он сам стал частью этой команды, и, хотя прошло всего пару минут, я клянусь, что в какое-то мгновение увидела, что он сидит в рядах команды и гордо улыбается. И эта улыбка она не изменилась даже спустя столько лет. В припрыжку доскакав до лавки, я прислонила пипу к камню. Зука все еще молчал, сложив руки на груди. Я пихнула его в бок, выводя из крепких дум. «Ты ничего не сказал?» Заглядывая в глаза принцу, усмехнулась я. «Неужели не понравилось?» «Нет, я просто...» Мигом замотал головой парень, хлопая глазами. «Просто не ожидал от тебя нечто такое экспансивное, учитывая то, что сегодня ты вела себя совершенно в ином ключе, да мог бы уже и привыкнуть», просто ответила я, широко зевая. «Хочешь спать? Немного?» Не стала врать я, денек-то сегодня, ух, пойдешь в команду? «Не хочу, давай сегодня переночуем со всеми», попросила я, умоляюще глядя на Зука. «Ладно уж, пойду, принесу одеяло и твой спальный мешок, праздник кончился». И уже через час все находящиеся в храме спали, кучей облюбовав место, недалеко от погасшего кострища. Еще раз зевнув, я прижала к себе руку принца, лежавшего ко мне совсем рядом, и машинально погладила его ладонь подушечками пальцев. В темноте никто не мог этого видеть, а если бы и увидел, уверенно, совершенно не удивился бы. Глава 39, или немного разногласий и актерского таланта. Примечание к части. С наступающим вас Новым годом! Дорогие читатели, да, вот так сразу из первой строчки, потому что это самое важное, что я хотела донести до вас в этом комментарии. А теперь о менее важном, но более интересном. Фанфик встает на финишную прямую. Осталось всего две главы, которые будут посвящены последней битве, в которой мы будем переживать, смеяться и обязательно плакать. От счастья, либо от горя, а может от того и другого вместе. Не верится просто, что скоро конец, боюсь, что рука не повернется поставить этому фанфику завершен. Подумать только, я пишу эту историю с далекого 2014 года, и мне понадобилось почти 5 мать его лет, чтобы ее закончить. В этой ситуации могу только позавидовать вашему терпению и лояльности, с которой вы относились к моей работе. Капец, до конца еще две главы, а я уже настрочила тут целую поэму. Ладно, не буду отвлекать. Спасибо за внимание, X. С выражением великого мученика я в третий раз за ночь продрала глаза, еле-еле. Потерев уставшее и опухшее лицо, я привстала на локтях, осматривая лагерь. Лунный свет не доходил до массово накиданных спальных мешков, но он хорошо освещал подступ к нему. Кроме него за скалами уже лениво всходило рассветное солнце. Запрокинув голову назад, я ругнулась сквозь зубы и откинула одеяло, чтобы в который раз отойти по нужде. Итак, вы можете себе представить, каждые 2 часа. Надо ли говорить, что благодаря этому мерзкому последствию распития спиртных напитков, я не выспалась от слова совсем. Настроение было хуже некуда, и стремилась пробить твердую скалу под ногами, чтобы достичь глубин ущелья. Да что уж там, я сама была готова кинуться в объятия тумана, клубившегося за безопасными пределами, потому что этот самый туман гулял в голове. Я не помнила ничего, точнее, помнила, как первый бокал коснулся моих губ, и как после этого стало легко и настолько все равно, не в плохом смысле, что я не на шутку испугалась. Ведь стремление всегда следить за языком и необдуманными действиями и на трезвую-то голову иногда катились в бездну, а тут полный трындец. Зевнув, я почесала затылок, осматривая спящих. Тишина и безмятежность. Так сладко, наверное, и дети в своих кроватках не спят, прижимая к себе любимых зайчат-медвежат. Эта картина немного успокоила мою душу. Да, я могла вытворить что-то эдакое, но могла и не вытворить. В конце концов, Зука бы просто не дал мне сделать что-нибудь из ряда вон. Переведя задумчивый взгляд на принца, я в первый раз за ночь сознательно отметила, что наши спальные мешки располагаются слишком близко. Как я могла этого не заметить в первые два раза, загадка. И все же они слишком близко, надеюсь, это вызвано лишь нехваткой места, ведь буквально в метре в спину меня подпирал Сакка, а со стороны ног мирно устроился Дюк. Да, скорее всего это и есть причина. Немного постояв, я с сожалением поняла, что ложиться спать уже нет смысла. Перешагивая через многочисленные тела, я оказалась у фонтана. Вечно бурлящая в нем вода приятно леденила лицо, но неприятно мочила ворот капюшона. Несколько кристальных ледяных капель попали на шею, отчего кожа в том районе покрылась мурашками. Передернув плечами, я поежилась. Хождение туда-сюда обратно не заняло много времени с момента вынужденного пробуждения, тем не менее, утро уже полноправно вступило в свои права. Воздух помаленьку прогревался, просыпались птицы, чьи многочисленные гнезда скрывали развалины храма. Мир пробуждался, не пробуждались только мои друзья. Сполоснув в фонтане котелок, я наполнила его водой и подвесила над потухшим костром. Ища нахмуренным взглядом кремни, я обшарила все в радиусе 2-3 метров, но нужные камни так и не нашла. Зато нашла гитару, которую до этого здесь не видела. Озадаченно хмыкнув, я повернулась к котелку, где на корточках уже сидел Зука и молча поджигал домик из палочек, который я так старательно соорудила. Проблема решилась сама собой. «Утро!» Улыбнувшись, прошептала я, присев на бесформенную глыбу с другой стороны котла. Зука просто кивнул, делая вид, что очень сосредоточен. Правая бровь невольно приподнялась, выражая крайнее недоумение. Принц не был хорошим актером, хотя бы потому, что у него не было достаточно терпения для этого, а также самоиронии. И его стеклянный взгляд, направленный только на вот-вот разожженную палочку, уже красноречиво говорил, что я вчера все-таки что-то вывернула. Решив, что у меня нет желания играть в угадайку, я широко расставила ноги и, облокотившись на колени локтями, с выражением матерого гопника в упор уставилась на Зука. Тот мастерски игнорировал мое внимание к своей персоне, но, как говорится, недолго фраер танцевал. В какой-то момент мне удалось поймать взор цвета янтарного меда. Я вчера кого-то обидела своим поведением, в лоб поинтересовалась я, изображая на лице мыслительный процесс. «Нет», — качнул головой принц, — «я вчера обидела тебя», — уточнила, склонив голову на бок. «Ты вообще ничего не помнишь?» — Зука встал, сложив руки на груди. «Я виновата», — пожала плечами. Парень прошелся взглядом по потолку, а потом резко отвернулся. «Забудь». Я поводила его жгучим взглядом в спину до самого фонтана, где тот и остановился, видимо, чтобы умыться с утра. Мне не понравился его тон, мне не понравилось его отношение к ситуации. Подбросив к палочкам парочку дров, я оставила воду закипать, а сама выросла злобной стеной над склонившимся у воды парнем. Нервно постукивая пальцами по бедрам, я терпеливо ждала продолжения разговора, но когда его не последовало, решила взять все в свои руки. «Ну прости», — сдалась я, до конца конкретно не осознавая, за что извиняюсь, мы опять поссорились. «Я накричала на тебя, обозвала, ударила», с некоторой паузой выдавала я предположение одно хуже другого, скорее с точностью да наоборот, ответил разом на все принц, ожидая, какое еще идиотство вырвется у меня изо рта. Я зависла, минут на 5 так точно. Сначала пыталась понять, что значит ссора наоборот, потом пыталась вспомнить антоним к слову «ударить». В смысле, временно выведенный из строя мозг не позволял составлять цепочки длиннее, чем на 2 действия. Я, Зука, сделал шаг вперед, но вдруг осекся, вернувшись назад. Не знаю, что он увидел в фигуре напротив, растерянно мявший край кофты, но это было явно что-то не очень хорошее, сказал же, забудь, я не злюсь, и парень кратко улыбнулся, отчего у меня вмиг подкосились колени, я виновата, точно, на все 100% влетела, и тут меня осенило, буквально, луч солнца вдруг выглянул из-за гор и осветил балкон, на котором мы стояли, а заодно и мою пропитую головушку. Мысль, блуждающая в моей голове, уже приходила однажды, но тогда я сразу же ее прогнала. Но сейчас, я будто протерла стекло, покрытое толстым слоем пыли, и увидела сквозь него истину. Зука тоже натерпелся, и он ясно осознавал свою вину передо мной. Но сначала мне этого было мало. Конечно, это не выражалось в открытой неприязни, но я больше не представляла себя с принцем вместе. Не думала о нас, как о нас, и как бы я ни скрывала свои чувства, исчезать они все равно не хотели, а вчера так вообще наружу полезли, как бесы, не иначе. Зука почувствовал мое внезапно изменившееся настроение. Парень не знал, как реагировать, когда я вдруг покраснела и смущенно улыбнулась. Такого не было, пожалуй, с того самого дня, когда мы стали парой. Я рада, что вчера произошло то, что произошло, уверенно кивнула я самой себе. Поэтому мои чувства к тебе не стоит расценивать как шутку или издевательство. Ты не обязана молчать. Подняла я вверх указательный палец. Зука, мы с тобой ведем себя как настоящие придурки. Решим все по-взрослому из уважения друг к другу. Я все еще тебя люблю. И, если уж быть откровенной до конца, мне тебя не хватает. Не как друга, но как парня. Я хотела сказать что-нибудь еще, но от волнения слова застряли в горле. Зука замер, внимательно глядя на меня, и он не выглядел и на 10% не таким потерянным, как себя чувствовала я. За столько месяцев я мог бы и привыкнуть к подобным перепадам, с усмешкой отозвался парень, устало потерев переносицу, но должен признать, без них моя жизнь была бы и вполовину не такой интересной. Я облегченно выдохнула, позволяя увлечь себя в объятия. «Когда-нибудь мы станем нормальными», с улыбкой бубнила я, сильнее прижимаясь к плечу принца, вдыхая запах костра и травы, а пока будем довольствоваться обществом друг друга. Зука хмыкнул, прикрыв глаза от удовольствия. Тревога ушла, и бушующий в сердце шторм утихомирился, открывая взору ясное небо и кристально чистую воду. Такое родное, и до дрожи приятное чувство защищенности. Нехотя прервав объятия, я заправила за ухо растрепанные после сна пряди волос. «Пойду, там, наверное, уже вода кипит». «Да, а я наберу еще хвороста». Зука развернулся сразу, дабы не терять время и снабдить нас на завтрак здоровенной кипой дров, а я, немного постояв, уняла мелкую дрожь во всем теле и глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок и возвращаясь ими к обычным делам. «Итак, что же сегодня лучше приготовить?» Пожав в задумчивости плечами, я уже почти развернулась, как увидела что-то летящее прямо на меня. Ну, это было похоже на камень. И не было бы ничего удивительного в этом, ведь храм старый, и падение камней тут отнюдь не редкость. Но проблема в том, что камень этот летел не сверху, а был брошен прямиком из ущелья. Что за идиотские игры с гравитацией? Хмуро проследив взглядом за траекторией камня, я легко отступила на шаг. Вышеупомянутый предмет стукнулся о балкон где-то в 2 метрах впереди, но по инерции еще катился, остановившись прямо у моих ног. Рефлекс сработал быстрее мозга. Сердце забилось с утроенной силой, и кровь отхлынула от лица. Пнув гранату со всей силы назад, я только спустя пару секунд поняла, что произошло. Граната, отлетев назад, стукнулась о балконное ограждение, искусно вырезанное в виде лиан с листочками. Мгновение, и произведение искусства былого столетия раскурочило и кануло в бездну, захватив с собой добрую четверть балкона. Взрывная волна пошатнула колонны, заставила в шоке закрыть уши руками. С потолка посыпались крошки, кое-где даже пошли трещины. Обернувшись на лагерь, дабы убедиться в его целости, я не увидела никого на своих местах. Маги уже использовали свои стихии, остальные шустро хватали самое важное, спеша скрыться в глубине храма. Еще 3 снаряда вынырнули из тумана, и думать о чем-то уже не имело смысла. Перепрыгивая через препятствия, я мигом добралась до своего спального места, где схватила рюкзак и планер. Увидев рядом сумку Зука, схватила и ее. Из тумана тем временем выплыли 3 дирижабля, блещущие на солнце флагами и гербами огненного народа. Земля повторно задрожала, один из вражеских кораблей пошел на таран, носовой частью сбивая дом, в котором этой ночью мы должны были спать. Слава всему живому, Почему-то мы остались ночевать в лагере. Оказавшись вместе со всеми за отделяющей нас от врагов стеной, я смогла перевести дух, отметив, что остальные целы и невредимы. Тоф и Хару проделали туннель в породе, давая нам отличный шанс уйти, не вступая в прямой бой. Вот к чему-чему, а к нему никто из нас не был готов. Побросав вещи в седло Аппы, мы устремились в пещеру. Бизон, наотрез отказывающийся заходить, брыкался и мотал головой, теряя наше драгоценное время. Укрывающая стена уже трещала, кое-где даже пробилась, и сквозь эти щели были прекрасно слышны взрывы и камнепад. Они ведь от храма камня на камне не оставят. Думая об этом, я закусила губу. Все равно уже ничего не сделать. Мы ничем не сможем помочь, а если все же попытаемся вылететь, тут же попадем под прямой огонь. Да и Аппа просто не сможет подняться вместе со всеми. 11 человек. Слишком большой вес даже для такого гигантского бизона. Внезапно мне на плечо запрыгнул Мама, невесть откуда взявшийся. Лемур прыгал и цеплялся мне за лицо. Решив, что зверек просто боится, я успокаивающе его погладила, но он все не унимался. «Мама, хватит, ты мне мешаешь», — строго сказала я, отцепляя лемура за бока. Мама внимательно смотрел на меня с расстояния вытянутых рук, а потом просто повернул голову в сторону образовавшейся дыры в стене. Я проследила за его взглядом и чуть не упала. Возле потухшего костра, пытаясь спрятаться от осколков и взрывов, метался сатана. Малыш весь дрожал, боялся взлететь, и тыкался носом в каждую щель, но пока так и не находил убежища. Отпустив Мама, я с ужасом смотрела на летягу, чувствуя, как внутренности делают кульбит. «Тоф, прикрой меня!» — рванула я, даже не обернувшись, надеясь, что девочка услышит мои слова. Лихо перемахнув в зияющую дыру, стрелой помчалась к кострищу. Под ногами стукался и шуршал мусор, представляющий собой раньше части храма. Они умудрились обрушить что-то в самой скале, отчего текущий здесь всю жизнь родник просто перестал существовать. Вода из фонтана быстро вытекла через поврежденные борта и растеклась в радиусе. Сделав подкат и чуть не порвав зацепившуюся за сучок штанину, я схватила летягу, уже намеревавшуюся спрятаться в узкой, но длинной щели в полу. Еще бы чуть-чуть, и фиг бы я его оттуда вытянула. «О, кремни!» Почти по-детски воскликнула я, хватая находку. Так вот где они все это время были. В момент необдуманной радости прогремел очередной взрыв. Сатана со страху забился в капюшон и дрожал. Одна из колонн, державших потолок, не выдержала и лопнула в середине. Верхняя ее часть упала на меня, благо, Тоф успела ее отвести другой глыбой, так что до меня дошли только жалкие ее каменные крошки. На помосты дирижаблей вышли маги. Еще абордажа нам не хватало. Среди одинаковых фигур, к сожалению, можно было заметить и фигуру Азулы. Ее победная улыбка без какой на то либо причины раздражала. Напасть на спящих, как с ее стороны это, наверное, благородно. Как бы она это называла, стратегический ход, больше похожий на ход крысы. Мимо кто-то резко пробежал, чуть не задев меня плечом. Я не успела схватить принца за рукав, не успела даже крикнуть ему вслед, какого черта он творит и почему до сих пор не в туннеле, как парень оттолкнулся от земли и взлетел в воздух. Совсем немного не хватило, чтобы он зацепился хоть за что-нибудь, но, к счастью для него, он смог ухватиться за один из тросов, так удачно колыхавшийся на ветру. Вот упрямый дурак. Балкон развалился буквально под его ногами, так что теперь допрыгнуть либо ему до земли, либо мне до него мало того, что очень проблематично, так еще и просто невозможно. Видя, как на самом богато украшенном и крупном королевском корабле в небе взрываются два шара, голубой и желто-оранжевый, я закатила глаза и отступила. У команды все так же было нерадужно. Аппа все еще капризничал, и ребром встал серьезный вопрос об очередном разделении команды. Я была не против отправить Хакоду и остальных ребят на дирижабли куда подальше от этих развалин, но Катара тяжело пережила это предложение. В конце концов, она согласилась с мнением большинства, и мы распрощались. «Держитесь, немного потрясет», — скомандовал Анг, натягивая вожжи. «Хип-хип», — Тов сделала прикрытие для нас сверху камнем. Катара с бока готовилась атаковать, если на то будет причина. Мы успешно прорвались сквозь столб огня, посылаемый магами-солдатами. По пути даже успели подцепить принца, который не удержался на дирижабле из-за слишком сильной атаки соперницы, и кубарем покатился по накатанной, увлекая за собой и ту самую соперницу. Только ее никто спасать не собирался, и принцессе пришлось действовать самой, цепляясь острой заколкой за горную породу. Печальные взгляды находившихся в седле были устремлены туда, где минут 15 назад было место, называемое западным храмом воздуха. Все посадочные площадки были сбиты, колонны расщеплены на множество составных частей, а дома от них остался только фундамент на потолке, и то не везде. С трудом отведя взгляд, я ободряюще улыбнулась ребятам и понимающе кивнула Ангу. Мальчик расстроенно отвернулся, набирая скорость, дабы успеть увеличить дистанцию как можно больше, пока враги не опомнились и не отправились по следу. На ходу изучая карту, единогласно мы решили укрыться в уже знакомом месте. Необитаемый остров Черных Скал, где мы отдыхали перед планом вторжения. Выбранный нами клочок земли, находившийся поближе к скалам, где в случае чего мог бы укрыться от ненужных взглядов сверху, был идеальным вариантом устроить временный лагерь. Стадо коал-овец шустро разбежалось, и в образовавшийся между ними круг приземлился бизон. Животных это никак не испугало, они спокойно обтекли оппу, и снова собрались буквально в паре метров от него. Бесцеремонно скинув свои вещи на землю, я спустилась вслед за ребятами и размялась. Летели недолго, но свистопляска, которую пришлось перетерпеть перед этим, очень вымотала. Не сговариваясь, каждый занялся желанным для себя делом. Катара взялась за костер, Сакка – за топливо к нему, Зука и Анг снимали седло, а я, Тоф и Суюки почему-то взялись за палатки. Ставить их было нетрудно, но собрать надо было все, что были, а было их у нас четыре. Одну из них занимали воин племени воды, а также его девушка, вторую и третью – маги воздуха и воды. Маг земли сооружала для себя каменную палатку, а последнюю, видимо, следовало занять либо мне, либо Зука, но так как волноваться о том, чтобы спать по раздельности в отношениях, не следует, эта проблема отпала. Так как до этого острова пришлось лететь приличное время, полностью лагерь был готов только к вечеру. К этому времени ребята успели хорошенько проголодаться, но так как времени на поиск или, тем более, ловлю еды не было, мы просто заварили чай, сварили остатки риса, найденные в одной из сумок, и собрались возле костра, вспоминая веселые и не очень времена, когда нам приходилось так жить каждый день. Что, я пела, да вы гоните? Эмоционально плескала руками я, ни капли не веря словам друзей. Да, я вчера тоже заметила, что ты какая-то не такая, протянула Тоф, отпивая из своей кружки, а потом Сакка сказал, что ты просто пьяная. Сакка, что? Ты вела себя странно, мне начали задавать вопросы. И вообще, юноша ткнул в меня пальцем, ты сама виновата, надо было остановиться вместе со всеми. Пффф, а мне понравилась твоя песня, поддержал меня Анг, жаль только, что ты не помнишь других песен, наверняка, они такие же красивые. Песню вспомнить не проблема, игриво вмешалась Тоф, а вот найти подходящий антураж для ее исполнения. Ребята засмеялись, вгоняя меня в краску. Еле сдерживал смех даже Зука, и я обиженно стукнула его за это в бок. Хотя улыбка предательски кривила и мои плотно сжатые губы, я все же решила немного обидеться. Совсем чуть-чуть, как же все-таки здорово. Монах растянулся на спине, закинув руки за спину. «Ты о чем?» – наливая ему еще чая, – спросила я. «Ну», – неожиданно подскочил аватар, будто бы ждал этого вопроса, – «мы вместе». «Кто бы мог подумать?» Что Зука, тоже будет с нами и окажется таким классным парнем. Да, точно, закивал Сакка, приобнимая Суюки, облокотившуюся ему на плечо. Почему бы и нет, пожала плечами я. Практика показывает, что жизнь вовсе не так проста, как хочет казаться. В этом ее прелесть. Поддержал меня воин племени воды. Тогда, выпьем за ее, за жизнь, и за то, что она собрала нас всех вместе. Выпили все, ну, почти все. Катара, которая с самого начала уже навела себя тише воды ниже травы, не притронулась ни к ужину, ни к чаю. Девочка сидела молча, и почти не шевелилась, но я, и вероятно остальные, списывали это на не очень удачное начало дня. Возможно, она скучает по отцу, и это вполне может быть причиной ее настроения. И, как будто услышав мысли остальных, маг воды ожила, скромно сообщила о своей усталости и удалилась, но не в палатку. Что это с ней? Посыпались ожидаемо вопросы. Неожиданно Зука поднялся, отставив еду. «Я спрошу». После ухода Зука стало тихо. Сакка еще пару раз пытался завести разговор, но вытащить нас с Ангом на диалог у него заведомо не получилось, поэтому юноша бросил затею и, о чем-то пошептавшись с девушкой, разошился с ней, чтобы позже встретиться при более малочисленной обстановке. Товже, вспомнив, что сегодня наглая Азула нагло прервала ее сон, ушла к себе, досматривать утренние сны про грязевые реки и каменные берега. Оставив Аанга наедине со своими мыслями и догорающим костром, я кинула взгляд на два больших камня, между которых скрылся Зука, и также пошла спать. Палатка была небольшая, одноместная, но при желании в ней могли бы поместиться даже три худых человека. Устроившись прямо на мешке, ведь было достаточно тепло, а от редкого ветра спасал тент, и залезать внутрь не было никакого резона, я придвинулась как можно ближе к краю. Еще минут пять назад я грезила о том моменте, как мы с Зука пойдем спать, и я наконец прижмусь к нему всем телом, ощущая тепло, буду нежно гладить его ладонь. И вот, я лежу одна, прошло не меньше часа. Красно-бежевый огонь, просвечивающийся сквозь зеленый тряпичный вход, давно потух, а у порога я так и не услышала заветных шагов. И что они так делают с ней? Неужели разговаривают так долго? А чем вообще можно разговаривать целый час? Периодически возмущаясь у себя в голове, я перевернулась на другой бок и зажала руки между коленями. Мне ужасно хотелось спать, но еще больше хотелось знать, во сколько принц соизволит явиться. Будто услышав проклятие в свою сторону, парень вдруг появился у входа. Разувшись, он поставил свои сапоги рядом с моими, почти такими же, но намного более блеклыми и потрепанными. Замок разъехался, и на секунду в палатку ворвался теплый ветерок, ласково щекочущий голые пятки. От этого я поежилась и придвинула колени еще больше к груди. «Не спишь?» – тут же отреагировал принц. «Извини, если разбудил». «Не разбудил», – приглушенно пробубнила я, надувая щеки. Вновь послышался звук уже закрывающейся молнии. Зука лег, немного покопошился, а затем все стихло. «Что-то не так, все в порядке». Я упрямо продолжала держать глаза закрытыми, типа сплю, но с каждой секундой делать это было все труднее. Я говорил с Катарой. «Да уж, мы все заметили. Я, кажется, понял, как могу помочь ей справиться с ненавистью», будто бы не замечая моих односложных ответов, продолжил парень. «Сакка рассказал мне об их матери, и я знаю, кто ее убил. Я хочу помочь Катаре совершить месть, чтобы она освободилась от своей ненависти». «Что?» «Не веря своим ушам, я позабыла о своих закидонах». «Ты головой ударился? Какая еще месть?» «Я думала, ты давно должен был забыть это проклятое слово», — шипела я, стараясь не повышать голос, чтобы не перебудить весь лагерь. Зука привстал на локтях, и наши лица оказались почти на одном уровне. «Пойми, это нужно сделать. Кому нужно?» «Зука, как думаешь, что будет, если она найдет этого человека? Ты хочешь замарать руки ребенка кровью? Катара уже не ребенок, и я хочу вовсе не этого». Принц оскорбленно подскочил, задев макушкой потолок палатки. Поняв, что разговор не задался, и поддержки в этом вопросе он здесь не найдет, парень вылез из палатки. Я не останавливала его. «Я все же надеюсь, что она сильная», — вдруг услышала я принца, «и когда мы его найдем, она сделает правильный выбор.